Глава 14. Другие его таким не знают. Знаю только я. Одна я. Женская рука свободно свесилась с дивана почти до самого пола. Обнаженная, нежно-смуглая от загара при искусственном горном солнце. Такая же изящная, как сама женщина. Мужчина, кутаясь в мягкий полосатый халат, сидел на низенькой скамеечке и ворошил в камине тлеющие угли. Их отсвет образовал красный вытянутый прямоугольник на полу просторной комнаты. Не стройте свой дом по типовым проектам. Хороший архитектор к холлу присоединит квадратные метры, которые чаще отводят под теплицу. У вас будет, по крайней мере, одно помещение, в котором не чувствуется теснота 20 века. Медицина – религия, а он ее пророк. У нее нет ни малейших угрызений совести. И не будет. Есть только гордость, что она принадлежит ему и что она нужна ему. 12 лет подряд, изо дня в день, она ждала, когда он позвонит ей на работу и скажет: «Во вторник ты можешь? С 2 до 4». «Подожди, я сейчас посмотрю». Она быстро листает график работы. «Нет, никак не могу. В 2:30 начинается заседание у главного и, как всегда, затянется 3:00. А на будущей неделе в 4-й? Подожди, посмотрю. Знаешь, кажется, могу. Только ты накануне обязательно позвони. Я тебя целую. По телефону не хочу. Нет, хочешь? Да, хочу. Получай и до 4-й. Спасибо, было очень сладко. Только не забудь мне предварительно позвонить». Но когда наступал желанный 4-й, то он либо сам не мог, сваливалась на голову какая-нибудь делегация, заседание, и не присутствовать нельзя, либо ей не позволяли встретиться срочные неотложные дела. Встречались редко. Хорошо, если раз в 3-4 месяца, а может и реже. «На летний отпуск Алп увозил семью под Цесис», — говорил, ради того, чтобы семья побыла на свежем воздухе, а на самом деле ради себя. Там его знали и уважали, и он вместе с председателем и главным агрономом колхоза ночи напролет мотались с ружьями по лесам, охотясь на диких кабанов, которые выходили в поисках корма иногда в сумерки, а иногда на рассвете. Утром Алпа привозили на газике. Во дворе они громко обсуждали, почему и кто из них промахнулся, и договаривались, в котором 1:00 встретиться вечером снова. Днем Ал подсыпался, ведь он выматывался, как собака. Илганис ковырялся в своем мотоцикле, а потом гонял на нем по холмам вдоль реки, готовился к мотокроссу. Однажды она упрекнула Алпа в том, что он не помогает старикам заготовить сено. «Ведь это, в конце концов, его родители». Но он только засмеялся в ответ. Охотясь по ночам, он заготовил кормов для скота больше, чем она, Карина, накосила бы на сенокосилке, запряженной парой лошадей. Это была правда. Комбикормов в доме всегда было вдоволь. 12 лет. Уже 12 лет. Илганису тогда еще не было 5. Алп работал всего лишь старшим мастером. В тот раз она тянула жребий, и ей не повезло. Дежурство в праздничные дни средний медицинский персонал разыгрывал в начале каждого месяца, и график составляли с учетом результатов жеребьевки. В день медика работу ей предстояло начать в 8 вечера. Когда в Доме культуры торжественная часть уже подойдет к концу, оркестр доиграет приветственный марш, и все будут усаживаться за празднично накрытые столы. Она, как и другие медсестры, тоже готовилась к этому вечеру. И также надеялась, что несчастливый жребий, 1 из 10, обязательно обойдет ее. Вечера у них любили за веселье и раскованность. Тут не было ни проректоров, ни доцентов, ни руководителей кафедр и главных врачей. Все на равных. Мужчины приглашали дам, и те были вправе отказывать неугодным. Каждый пел, дирижировал, все вместе выбирали королеву бала, любой мог попытать счастье в лотерее или блеснуть знаниями и остроумием в викторине. Карина пришла на работу раньше, чтобы ее коллега, счастливец, которую она сменила, успела забежать домой и переодеться. «Еще оперируют, но сейчас уже кончит», — сказала та, торопливо надевая пальто. «Можешь смолоть кофе». «Успеха на вечере», — улыбнулась Карина. «Мы о тебе будем вспоминать с глубокой скорбью». «Кто из врачей сегодня дежурит?» «Кто-то из молодых, очень неразговорчивый. Фамилию я не запомнила». «Беги!» — еще раз, но уже грустно улыбнулась Карина. «Опоздаешь?» «Ну, привет!» После операции врачи выходили в просторную комнату. По предложению хирургов ее обставили так, чтобы она как можно меньше напоминала больничное помещение. Ведь врач до начала следующей операции, перерывы между которыми совсем короткие, должен отдохнуть не только физически, но и психологически. Два глубоких кресла, обтянутые тканью горчичного цвета, такой же глубокий диван и журнальный столик между ними. Как только хирург сел в кресло, Карина поставила перед ним дымящийся кофе. «Ваш кофе, доктор». «Спасибо», — буркнул он в ответ. Он пил небольшими глотками, глядя в окно, как будто там, в темноте, что-то можно было увидеть. Угрюмый, неразговорчивый, наверное, очень устал. Карина решила его немного растормошить, разговорить. Стоя возле шкафа, она переставляла посуду, ей были видны только резкие линии его неподвижного профиля. «Может, налить еще?» «Нет, мне достаточно». «Вполне достаточно одной. На вечере уже, наверное, танцуют. Не знаю, возможно. В прошлом году в это время уже вовсю танцевали твист. Я не был, не знаю. Я на вечерах вообще давно не бывал. Очень давно». «Вы, наверное, не танцуете? Почему же?» «Мне очень нравятся всякие вечера и вечеринки. Только времени мало. На конкурсах танцев я даже дипломы получал». Он умолк, допил свой кофе и лишь какое-то время спустя добавил, как бы уточняя: «На свете очень много всего, только времени мало». Карину развеселила чрезмерная серьезность молодого мужчины и прям-таки стариковское отношение к своим обязанностям. Когда он ушел оперировать, она даже посмеялась над ним с одной из коллег, дежуривших в приемной. «Ужасно скучный», — согласилась та. «Наркевич, правая рука главного. Знаешь, остальные врачи очень довольны. Он охотно дежурит по праздникам и воскресеньям. Его даже в канун Нового года или Лиго не приходится уговаривать. Он тут как тут. Как только жена от такого не сбежала». Лиго, традиционный праздник латышей, проводится в самую короткую летнюю ночь, 23-24 июня, обычно на природе, с пением, кострами. Странный все же, очень честолюбивый. Он или взберется очень высоко, или свихнется. Скорее всего, второе. Нормальный человек такое не выдержит. Мне кажется, я понимаю, почему он стремится дежурить именно в праздники. Тогда он может сам оперировать, а не только ассистировать. В празднике никого нет, он сам себе начальник, даже принимает решения, сам все делает так, как считает правильным. Ни у кого не было таких больших возможностей для практики. Пожалуй, никто особенно к этому и не стремился. А он к операциям рвется так, что его трактором не удержишь. Ужасный фанатик. «Если хочешь чего-то добиться, иначе ведь и нельзя. Так недолго и угробить себя». Карина вспомнила, что еще от кого-то слышала об одержимости Наркевича. Тогда в высокопарных тонах речь шла о долге и солидарности медиков, а она, этого странного энтузиаста, защищала и завидовала ему. Во-первых, потому что он сумел пробиться, несмотря на большой конкурс, поступить в медицинский институт и закончить его с отличием. Сама она после средней школы поступала в институт дважды, и оба раза безуспешно. Затем встретила Алпа, влюбилась, потом родился Илганис, и ее великая мечта сократилась до медицинского училища. Но медицину она продолжала считать святой миссией и по-прежнему боготворила ее. Потом она вспомнила чей-то другой разговор о фантастическом трудолюбии Наркевича и его отказе от заманчивых возможностей сделать карьеру, о самопожертвовании, которое для его близких оборачивалось жестокостью. Но ведь без этого ничего и не достигнешь. Взбираясь на стеклянную гору, мешки с золотом оставь у подножья. Она вспомнила насмешки, которыми такие разговоры сопровождались с теми, кто ни на что серьезное не способен и потому говорит «я просто не хочу». Судачили о его человеческих слабостях и мелких неудачах, но при этом не упускали случая похвастать дружбой с Наркевичем. Операция затянулась. Уже было далеко за полночь, когда позвонили из Балвы и сообщили, что машина местной скорой помощи повезла больного к вертолету, который доставит его в Ригу. Врач не сможет. «Да и никто не смог бы», — протестовала Карина. «Операции идут 4 часа без перерывов». «Но кто же тогда?» «Ты?» Сестра из приемного отделения уже давно безуспешно звонила по телефону, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы оперировать вместо Наркевича. «Но ведь у нас же не единственная больница в республике». «Зато наша больница единственная, где есть необходимая аппаратура для такой операции». В приемном отделении на письменном столе под стеклом лежал список домашних телефонов хирургов. Медсестра, уже пожилая опытная женщина, водя пальцем по списку, набирала номер за номером. Не отвечают, нет дома, не отвечают. Все на вечере, где же им быть? Есть же сумасшедшие люди, что болеют в наш праздник. А ты, крошка, не сиди без толку. Сейчас мы его взбодрим, ступай варить кофе, да покрепче, и подлей спирта, только смотри, не переборщи. Наркевич вошел бодро, откинулся в мягком кресле, и вдруг на глазах у Карины сник. Веки закрылись, тело обмякло. «Вот кофе, доктор». Он отпил и открыто по-детски улыбнулся. «Вряд ли поможет, сестричка». И Карина подумала, он даже не осознает, насколько велик. «Я налью еще, доктор». «Не надо. Посидите просто так. Так очень хорошо». «Почему я вас раньше не замечал?» «Я недавно перешла в это отделение на время». «Может, все-таки еще немного кофе, доктор?» «Нет, ни в коем случае. Просто посидите, очень вас прошу». В его глазах, ставших вдруг очень добрыми, что-то загорелось. Он был рядом, по-мальчишески застенчивый, уставший, идол, достойный поклонения. Он взял ее руку в свою, нежно, без всяких претензий. Карину совершенно обезоружила его робость. «Я же сумасшедшая!» — пытаясь образумить себя, мысленно прокричала она, но ее красивая грудь под накрахмаленным халатом предательски вздымалась, губы, ожидавшие поцелуя, сделались сухими. «Если это должно случиться, то пусть случится теперь. Я совсем не владею собой. Какая воля у этого мужчины!» «Какая ты красивая!» — говорил он после того, как она отдалась ему. Она все еще не могла опомниться от неожиданности, от того, что все это случилось. «Какая ты у меня красивая!» — повторил он тихо, с восторгом, присущим лишь подлинному благоговению. И когда он ушел оперировать, медсестра из приемного отделения, торжествуя, сказала, что кофе со спиртом следует запатентовать как уникальное бодрящее средство. Только она не знает, сколько ложек сахара надо на чашку кофе. «Много», — сказала Карина, и ушла в другую комнату, чтобы собраться с мыслями. От неожиданности, от счастья, от стыда? Нет, она скорее гордилась собою, ведь это она вернула его в операционную. До сих пор у Алпа не было причин жаловаться на жену. Сейчас появилась, но он, конечно, ничего не заметил. Так бывает с самоуверенными людьми, которым сопутствует удача, которые нравятся другим и самим себе. Но трещина в их отношениях появилась еще до рождения Илганиса и продолжала расширяться по мере того, как Карина его узнавала. Он не был тем, за кого выдавал себя до свадьбы, и каким она его некоторое время воспринимала. Алп, правда, и не притворялся, просто Карина по молодости и неопытности раньше этого не замечала. Иногда ей казалось, что настала пора разводиться, но в решающую минуту она всегда отбрасывала эту мысль, вспомнив о том, что ее родители остались неразлучны, живя как кошка с собакой. К тому же у отца с сыном были близкие отношения. Илганис и охота — вот, пожалуй, все, что Алп любил по-настоящему. А если даже ей повезет, и она выйдет замуж еще раз, что станет с мальчиком? Поначалу она уверяла себя, что связь с хирургом Наркевичем — всего лишь порыв, который можно оправдать сложившейся тогда ситуацией. «Радуйся, что Бог не спаслал тебе хоть краткий миг бескорыстной любви, ведь это редкое благо». Однако уже на следующий день он разыскал Карину по телефону, зашел к ней в отделение, был в восторженно приподнятом настроении, не торопился домой, хотя после дежурства ему полагался выходной. Что ж, видимо, Наркевич будет приходить к ней еще. «Он просто считает меня шлюхой», — плакала она, чувствуя себя оскорбленной, но после нескольких его звонков все же согласилась встретиться. Ей казалось, что так она сможет поставить все на свои места в их отношениях, ведь в отделении легко могли возникнуть сплетни. Фанатичный Наркевич был в центре внимания всего медицинского персонала больницы. Дальше было банальное посещение кафе на окраине, и она ждала, что он предложит ей такое же банальное продолжение на квартире какого-нибудь разведенного или неженатого коллеги, который даст ключи часов до 9 вечера, но такого предложения не последовало, и Карина уже готова была поверить, что действительно значит для него гораздо больше, что она для него та единственная женщина, которую, к сожалению, мужчина обычно встречает в зрелом возрасте и которой уже не суждено стать его женой. Карина пришла на свидание с намерением сказать «нет, никогда больше, я не желаю, у меня ведь есть семья». Но, увидев, как он беззащитен, робок и какое благоговение светится в его взгляде, не смогла его отвергнуть. Кроме того, ей льстило, что столь необыкновенный мужчина у ее ног. Скоро она поняла, что он ищет в ней не только женщину, но и доброго друга, с которым можно быть откровенным, не боясь предательства. Когда же она осознала свое предназначение, то согласилась с ним, и оно удовлетворило ее, ведь ни дом, ни работа не могли ей дать ничего подобного. Имея она близкую подругу, с которой можно было бы поделиться, она сказала бы: «У нас все не так, как у других. Другие сначала 3 раза встретятся и лишь потом переспят, а мы сначала переспим, потом 3 раза встретимся». Спулге, жене Наркевича, с которой он ее потом познакомил, Карина не завидовала. Постоянно жить с этим комком нервов, с этим капризным ребенком должно быть трудно, слишком много в нем противоречий. 12 лет. Неужели он не замечает, что я старею? или только притворяется. Она уже не боялась, как вначале, что он бросит ее, и тогда жизнь во многом утратит смысл. Если бы так случилось, она, наверное, кинулась бы в водоворот приключений, чтобы как-то заполнить пустоту. Но он по-прежнему оставался верным и нежным, и она понемногу осмелела и решилась привязаться к нему сильнее. Она взяла на себя кое-какие мирские заботы профессора и пребывала в уверенности, что жертвует собой ради него, более того, ради медицины. Жертвенность, которой от нее никто не требовал, делала ее в собственных глазах значительнее. В ней она стала видеть смысл своей жизни. Но от сына она отдалилась так же, как и от мужа, хотя со стороны это не было заметно. И все же она отказалась перейти работать в клинику, которую со временем получил Наркевич. Инстинкт самосохранения подсказывал, что, находясь все время возле него, она скорее потеряет его. Потеряется неповторимость и тайная романтика редких минут близости. «Правда нужна лишь тому, кто надеется с ее помощью чего-то добиться», — говорил ей Виктор. «Другие с той же целью используют неправду. В сущности, это сестры-близнецы, только одна из них блондинка, другая брюнетка». Во время свиданий он засыпал ее парадоксальными афоризмами, которые извлек из личного опыта, но больше никому не доверял. Вначале это ее развлекало. Подмеченные им нелепости жизни он обобщал едко и точно. Наркевич обладал феноменальной памятью. Он никогда не записывал афоризмы, а просто откладывал их на задворках памяти и, встретившись с Кариной, стреляла ими словно праздничными ракетами. Позднее пришло прозрение, что она всего лишь громоотвод для разрядки излишков Викторовой энергии, однако ей хотелось, и она заставляла себя считать, что он сочиняет свои экспромты ради нее. «Лечение у нас бесплатное, а гробы покупаются на средства клиентов. Послы — порядочные люди, а скрытность входит в условия их работы. Каждый хочет выделиться на однообразном фоне, даже если для этого придется стать светящейся точкой, об которую любопытные обожгут пальцы. Хирургия — это не просто тяжелые камни. С этими глыбами идешь по канату, натянутому высоко над ареной». Юмор в парадоксах Виктора постепенно таял. Чаще проявлялись желчь, агрессивность. В последнее время у Наркевича бывали мучительные дни глубокой депрессии, которую он потом объяснял перенапряжением. В клинике всегда чего-то не хватает, всегда что-нибудь плохо отремонтировали. О том, что ремонт может быть и качественным, помнят лишь старшие поколения. Частенько конфликтовали средний и младший персонал, то между собой, то с больными. Но Карина думала, что больше всего профессора гложет редкая возможность оперировать. Загруженный мелкими, никчемными делами, конференциями, собраниями, приемами, обостренно чувствуя потерю растраченного попусту времени и получая к тому же на десерт неприятности в семье, Наркевич превратился в комок нервов с сильным детонатором внутри. Последствия взрыва могли быть ужасными. Пока что о его возможности напоминали вспышки несдержанности, мелочности, высокомерного невнимания к другим, которых в свои черные дни он переставал считать людьми. Когда депрессии стали повторяться, Карина и Спулга решили, что он заболел неизлечимой болезнью, и чтобы не огорчать близких, не говорит о ней. После очередного приступа он длительное время был не просто удручен. Во всех его действиях сквозила странная обреченность, сменявшаяся мощным наплывом бодрости, но и бодрость эта казалась неестественной, рассчитанной на публику. Спулга безуспешно уговаривала Виктора показаться специалистом. Но когда он отказался категорически, его категоричность тоже походила на маниакальность, решила. Профессор о своей болезни только подозревает и очень боится, что специалист подтвердит его подозрение. Врачу в подобных случаях вообще очень трудно. Его не убедишь ложным диагнозом. С точностью вычислительной машины он сам подсчитает, сколько шансов осталось на жизнь. Обе, и Спулга, и Карина, жаждали правды. Наедине с Кариной Виктор иногда говорил дикие вещи. «Мир тесен, а людей много. Мы должны радоваться автокатастрофам и самоубийствам». «Не говори так. Получается, что и хирургия тщетно старается помочь человеку». «Конечно. Я же не могу родить человека заново. Я могу лишь кое-как подлатать его, и чаще всего он продолжает существовать за счет здоровых, пригодных для отбора индивидуумов. Право на существование должны иметь лишь нужные и сильные». «Зачем же ты оперируешь? Шел бы в какую-нибудь строительную бригаду, там сейчас, говорят, очень нужны люди». «Почему я оперирую? Знаешь, я и не оперирую. В операционном зале я самоутверждаюсь. Мне нужны аплодисменты, как актеру на сцене. И еще мне необходимо сознание того, что я один могу то, чего не могут трое вместе взятые». «Ты становишься циником и несправедливым даже к самому себе. Мне не раз хотелось подергать за усы твою самоуверенность, отказать, когда ты звонишь. Но в последнюю минуту никогда не решаюсь на риск. Что поделаешь, я родилась слабой женщиной». «Ты пожалела бы об этом». «Почему?» «Потому что такая красивая, как ты, должна принадлежать только мне». Он подошел к дивану, опустился на колени и прильнул щекой к ее обнаженному плечу, с которого сползло одеяло. Она подумала, хорошо ли это в моем-то возрасте, но не мешало одеялу соскользнуть еще ниже, обнажив и грудь. «Мой большой капризный ребенок, мой умный, мой!» И вдруг поймала себя на мысли, что встречаться с ним больше не хочет, что она старалась быть с ним лишь из-за его тяжелых депрессий, вызывавших страх за него, заставлявших быть все время настороже. «Я устала от него». От его невыносимого характера, которого раньше не замечала. А может, он таким раньше не был? Я считала его смелым, а он оказался подозрительным и осторожным. Даже свои афоризмы он не записывает, чтобы в случае чего их нельзя было обратить против него. Когда он успел так измениться? Раньше. Ведь не были же завязаны у меня глаза. Тогда-то он не считал осторожность признаком ума. Человечество сегодня так же легкомысленно относится к планете, как 100 лет назад легкомысленные наследники к своим родовым поместьям. Глобальными категориями часто пользуются в суе. «Почему он говорит это мне? Что я могу изменить?» «Правду говорят, любовь слепа. Только это уже позади, слишком бесстрастно я теперь анализирую его слова и поступки». Он целовал, ласкал ее, но Карина оставалась холодной. И все же ей было грустно сознавать, что теперь его понесет по течению, словно брошенную лодку, прямо на твердые лбы порогов. «Должно быть, не все еще угасло во мне. Мы знаем, кому сколько можно дать лекарств, но не знаем, сколько власти и славы может выдержать один человек». Он не замечал ее отчужденности. «В больнице крышу надо ремонтировать», — сказал Виктор, откинувшись рядом с ней. На лбу у него выступили капли пота, но он не стал его вытирать. Поднялся как-то на чердак. Ужас! Если сейчас же не начать ремонта, завтра в операционный потечет прямо на голову. Официально ремонт можно включить в план лишь на будущий год. Слава богу, Агафоныч нашел какого-то старикана. А тот просит сразу всю сумму до копеечки. Говорит, один раз его уже надули. Виктор, ты должен подумать о медсестрах, о санитарках. Стоит сбежать одной, побегут остальные. Что тогда будешь делать? Они преданы медицине, но не у всех мужья директоры, как мой Алп. И те, подсчитывая тощие доходы своих жен, злятся и говорят, шла бы хоть на курсы водителей троллейбусов, сразу 82 рубля в месяц, почти столько же, сколько у дипломированного врача, а после окончания курсов вдвое больше. Нет, не хочу думать ни о крыше, ни о медсестрах, ни о врачах. Довольно, я отказываюсь. Пусть сами берут шапку в зубы и встают на четвереньки, как я. Деньги. Со всех сторон только и слышишь. Деньги, деньги, деньги. И еще подарочки, подарочки тоже. Спулга. Деньги. Мы должны жить соответственно своему положению. Наурис. Деньги. Я твой сын и не могу выходить из дома с одним рублем в кармане. Я тоже кричу. И у меня получается громче всех. Деньги, деньги давайте, деньги на стол. Я знаю, как плохо бывает, когда денег не достает. Но я знаю, что еще хуже, когда их чересчур много. Он говорил уже почти спокойно, стараясь подавить нахлынувшую злость. Все хорошо, что в меру. И деньги не являются исключением из этого правила. Принято считать, что при помощи денег можно добиться чего-то необыкновенного. Я тому живой пример. Я получал много денег и купил себе славу, но при этом потерял уважение. Эти понятия как две чаши весов. Как только одна поднимается вверх, другая опускается вниз. Теперь я снова считаю, что уважение — ценность куда большая, но вернуть его уже не могу. И как проклятый продолжаю взывать к деньгам, хотя знаю, они ничего не способны изменить в моей жизни. А если и изменят, то только к худшему. Я построил для себя роскошный дворец, но оказалось, что мне в нем негде преклонить голову. Он долго лежал, не произнося ни слова, и смотрел на затухающие в камине угли, которые подернулись тонким слоем золы. «Я подарю тебе кольцо с бриллиантом за 5000. Хочешь?» «В витрине ювелирного магазина видел». «Нет». «Ты боишься Алпа?» «Для Алпа я что-нибудь придумала бы, просто не хочу». «Потом пожалеешь». «Нет». «Оказывается, ты тоже умнее меня». Он сказал это с горечью и после долгой паузы продолжал. «К нам ходит один инженер. Уже годами ходит. Бесплатно ремонтируют и собирают нашу электронную аппаратуру. Говорят, в нашей клинике умер то ли его сын, то ли дочь. И он рад, что ему позволяют приходить и бесплатно работать. Он верит, что при его участии какой-то ребенок операцию перенесет и выживет». «Самое ужасное, что я таким дурачком уже не способен быть. Однажды я неожиданно для самого себя понял, что я ему завидую. Все мы словно тяжелые чугунные маховики, которые однажды завели, и они уже не в состоянии остановиться. Разве что оси повыскакивают из гнезд или от удара рассыплемся на куски». Десятки нитей связывают нас с занимаемой должностью, комфортом, признанием, привычками. И чем дольше мы живем, тем меньше мы способны и желаем порвать их. Над этим инженером-простачком я про себя посмеиваюсь и в то же время сам себе противен. Мне бы хоть на один день избавиться от самого себя. А что, если этот простачок не так уж бескорыстен? А может, он сволочь, копит моральный капитал для старости? Может, он ему кажется более надежным? В таком случае он не только честнее, но и умнее меня. И этим он хвастается передо мной, тем, что сам себе противен. Но даже испытывая отвращение к себе, он дорожит высотой, на которую взобрался. Как мы заботимся о том, чтобы с каждым днем выглядеть все значительнее и значительнее. Выглядеть. Они выехали в Ригу, и, обгоняя, Наркевич лавировал между машинами, которые, как обычно в конце рабочего дня, заполнили автостраду. Задержавшись с Кариной на даче, он теперь наверстывал время, чтобы не опоздать к началу лекции в институте, где уже ждали студенты. «Мне тогда надо было уйти от Спулги. Почему? Мы смогли бы пожениться. Ты не гонялась бы за красивой, как в Бурде, жизнью. Хорошо, что мы этого не сделали. Останови, я пересяду в трамвай. Я же могу подвезти поближе к дому. Не учи женщин хитрить. Они умеют это делать лучше». «Во вторник?» «Не знаю». Она быстро вышла из машины. «Может быть, наверное. Позвони». «Почему я не могу сказать ему сразу? Больше никогда, никогда, никогда». Через несколько минут он уже входил в аудиторию. Шелест бумаги и разговоры прекратились сразу.